Глава 24. Ормонд ушел, не задержался ни на секунду, не оглянулся. Глядя ему в спину, Диана впервые за долгое время ощутила себя одинокой, чужой. И этому миру, и этим людям. Уже давно ее не посещали подобные мысли, а тут вдруг волной нахлынули. Словно кто-то убрал плотину, которая все это время сдерживала боль и тоску. Пока она стояла, не зная, что делать дальше, матросы, не стесняясь, разглядывали ее. И точно так же, не выбирая выражений, обсуждали между собой. Праздник прошел, утро развеяло пьяный угар, а госпожа Леблес все еще ходит неподпоясанная, с распущенными волосами, как распутная девка. И под балахонистым платьем у нее наверняка нет белья. Матросы ухмылялись, демонстрируя не слишком здоровые зубы и совсем нездоровый интерес. Но тронуть ее или заговорить с женой нового интенданта не решались. Держались на почтительном расстоянии, знали. Ормонд Леблес не погладит по голове, если кто-то посмеет обидеть его жену. Вот только. Что он там сказал насчет мужества? Ормонд говорил тихо, чтобы слышала только Диана. Но ветер все же донес обрывки его слов до нескольких человек. И сейчас эти люди гадали, что он имел в виду. «Госпожа Диана», — сквозь толпу продрался док, — «вы вся дрожите». Она и в самом деле дрожала, но не столько от холодного ветра, идущего с моря, сколько от эмоций, которые бурлили внутри. Истерика не прошла, наоборот, пустота, разверзшаяся в Диане, начала закручиваться в тугую спираль. И чем сильнее она закручивалась, тем сильнее Диане хотелось кричать. Кричать в это стылое зимнее небо, выпустить на волю все, что скопилось на душе. Кричать так, чтобы у этих зевак лопнули перепонки, а из ушей хлынула кровь. Но она молчала. Кусала губы до крови, дрожала всем телом, обхватив себя за плечи руками, и молчала. А напряжение все росло и росло. Пока док не накинул ей на плечи колючее, но теплое одеяло. Она судорожно замоталась в него, спряталась от любопытных взглядов. «Идемте». Док поотечески погладил Диану по спине и подтолкнул к лазарету. «Я налью вам успокоительного. Вы с Кэпом сегодня сами на себя не похожи. Он тоже с утра нервный такой». «Кэп?» — сдавленно выдохнула она. «Вы про его высочество?» «Да, не пойму, какая муха его укусила. Давно не видел его таким мрачным. Еще и Ормонд ушел, ничего не сказав. Обещал мне помочь. Что с вами всеми творится?» Отвечать на этот вопрос не хотелось, хотя Диана прекрасно знала ответ. «Простите». Она вывернулась из теплых рук Салара. «Мне лучше побыть одной, извините, за то, что я сделала. Я не хотела». Оставаться в толпе было невыносимо. Пользоваться добротой человека, который видел ее истерику, тоже. А мысль, что здесь она может наткнуться на Джерарда, убивала. Развернувшись, Диана бросилась прочь, причем в сторону, противоположной той, куда ушел Ормонд. Ноги сами вели ее в сторону леса. Она шла, не разбирая дороги, запрещая себе вспоминать о минувшей ночи или думать о будущем. Край одеяла волочился по земле, цепляясь за упавшие ветки и шишки. А в голове не было ни единой мысли, куда она идет и зачем. Пока, наконец, под ногами не чавкнула болотная жижа. Только тогда Диана остановилась и осмотрелась. С некоторым страхом она поняла, что забрела в самую чащу. Вокруг стояли деревья. Уродливые погнутые стволы толщиной в 3 охвата. Их голые ветви, похожие на лапы чудовищ, сплетались над головой в плотный шатер и закрывали небо. А узловатые корни выглядывали из-под пожухлой травы, укрытой опавшими листьями. Впереди блестела вода. Диана попятилась и вскрикнула, когда кто-то положил руку ей на плечо. «Тише», — проворчал женский голос. «Какая крикливая». «Рушка». Обернувшись, Диана едва не расплакалась от облегчения. Казалось, сама судьба привела ее к старой вещунье. Вот с кем можно поделиться своей бедой. Вот у кого попросить совета. Лесная колдунья откинула черный платок, закрывающий ее лицо, и заглянула Диане в глаза. «Значит, свершилось». Вздохнула. Что ж, я была слишком наивна, думая, что смогу обмануть судьбу. «О чем вы?» — Диана насторожилась. «Где тот амулет, который я дала тебе?» Вместо ответа строго спросила Рушка. Госпожа Леблес пыталась вспомнить. В последний раз, кажется, она видела его в руках принца. Там, на празднике, когда он пошел за ней и протянул амулет. Это было последним связанным воспоминанием. А потом их обоих словно накрыло безумие. По-другому Диана не могла назвать то, что случилось. «Он тебе его отдал?» Рушка слегка потормошила ее. «Отвечай, ты его активировала, как я учила?» «Нет, не помню». Кажется, амулет так и остался валяться на том берегу. «Вот глупая девчонка». Вещунья крепко схватила ее за руку. «Идем, все приходится делать самой». «Подождите». Диана попыталась вырваться, но хватка у старухи оказалась на редкость сильной. «Куда вы меня ведете?» «Уж точно не в болото топиться», — огрызнулась Рушка и прибавила шаг. «А спасать твою дурью башку». Ее невольная спутница вздрогнула. «Спасать? От чего спасать?» «От тебя самой. Даже не представляешь, что ты наделала». В голосе Рушки было столько неподдельной тревоги и злости, что Диана притихла. Всю дорогу Вещунья ругалась, поминая то богов, то духов недобрым словом. Наконец, спустя минут 20, втолкнула молодую женщину в двери своего домика. «Заходи, гостьей будешь». Приглашение прозвучало скептически. Диана с опаской вошла, невольно нахлынули воспоминания о прошлом визите к колдунье. Это было не так давно, а сколько всего случилось с тех пор. Сколько всего изменилось. Она изменилась. В тот день ей хотелось получить волшебный амулет, который сделает ее счастливой. Но в чем это счастье, она не могла осознать до конца. Рассудок требовал наладить отношения с мужем. Ведь Орман такой хороший, лучший мужчина из всех, что встречались на ее пути. Но сердце молчало при виде него. Тело не реагировало на его прикосновение. По коже не бежали мурашки, когда он касался ее губами. В душе ничего не вспыхивало, не откликалось. Зато все менялось, стоило подумать о Джерарде. Она хотела его. И боялась своих желаний, боялась этой беспричинной зацикленности на принца. Ведь он почти король, почти женат. Она не настолько глупа, чтобы не понимать. В этом мире, как, впрочем, и в ее собственном, принцы не женятся на служанках. Больше, что он может ей предложить, это стать его тайной любовницей, даже не фавориткой. Потому что у фаворитки монаршей особы тоже должен быть титул. И все же, когда он взял ее за руку там, на берегу, все эти доводы утратили смысл. В тот миг все утратило смысл. Кроме тепла его губ, горячего взгляда, проникающего в самую глубину, и бесстыдного шепота, от которого все внутри свивалось в тугой жаркий узел. И вот теперь она снова здесь, в этом домике. Сидит на потемневшей от времени лавке, зажав руки между колен. И под тяжелым осуждающим взглядом Рушки чувствует себя нашкодившей школьницей. «Надо было сразу тебе все рассказать», — проворчала Вещунья, махнув рукой. «Да только нельзя мне. Я и так достаточно натворила, пытаясь помешать неизбежному. Нити судьбы так устроены, что чем сильнее пытаешься распутать ее узлы, тем больше их становится. Крошечная поначалу проблемка вырастает в чудовищную беду». «Я не понимаю, о чем вы?» — тихо сказала Диана, не спуская с нее настороженных глаз. «Да лучше не понимай. Когда ничего не знаешь, проще живется. Дай-ка мне руку». «Зачем?» «Не откушу, не бойся. Амулет тебе сделаю, раз тот потеряла». «Не стоит», — Диана покачала головой. «Вряд ли он мне поможет». Вдыхая запах трав, которым был наполнен воздух в домике, она неожиданно успокоилась. И уже не желала делиться горем ни с кем, особенно с этой пугающей женщиной. Вещунья хмыкнула. Вытащила из-под лавки сундук, взгромоздила на стол и откинула крышку. «Так, что тут у нас?» Покопавшись, она вытащила из сундука браслет из прочного черного шнура. Его единственным украшением была деревянная бусина. «Помнишь, в прошлый раз я сказала, что у тебя есть магия?» Диана с задержкой кивнула. «Так вот, в этом мире магами не становится случайно», продолжила Рушка, поглаживая браслет. «Дар в основном передается по крови. От родителей к детям. Он бывает двух видов — темный и светлый. Темный кормится отрицательными эмоциями, а светлый — положительными. Темный ведет к разрушению, светлый — к созиданию. Но изначально дар не имеет цвета. Его формируют эмоции и желания мага. Маленький ребенок не осознает, что плохо, а что хорошо. Поэтому его дар блокируют, пока он не войдет в осознанный возраст. Только тогда начинают учить, как контролировать и использовать силу. «Зачем мне все это?» — непонимающе перебила Диана. «Затем, что ты и есть тот ребенок», — фыркнула Рушка. «Только тебя никто не учил контролировать силу или желание. Что ты чувствовала, чего хотела больше всего, когда впервые проснулся твой дар? Вспомни». Приказ прозвучал так четко и властно, что Диана ответила, не задумываясь. «Чтобы этот козёл Девильяс отстал от меня». «Я так и думала. Магия отреагировала на твою злость, раздражение, неприязнь. В тебе слишком много тьмы, и это все из-за Джерарда. Он как прокаженный заражает своей тьмой все, к чему не притронется». «Причём здесь Джерард?» — Диана потупила взгляд. «При том, что в нем слишком много ненависти. Больше, чем может вынести один человек. И она точит его изнутри и требует выхода». Рушка на миг замолчала. Затем продолжила, но уже другим тоном, с обречённой горечью. «Среди его предков нет магов. Он получил свой дар как проклятие. Да, иногда и такое бывает. Его дар изначально темный, потому что был призван ради отмщения. Но не это самое страшное». «А что?» — тихо спросила Диана. «То, что за дар всегда нужно платить. Дети магов получают его, когда умирает или отказывается от своих сил кто-то из одаренных кровных родственников. А если человек получил дар как проклятие, то он платит за него чужой жизнью». «Значит, Джерард?» Похолодела Диана, вспомнив признание принца. «Он не придумал все это?» «Что он тебе рассказал?» — нахмурилась Рушка. «Я точно не помню. Что-то про духа, который дал ему силы в обмен на одно обещание. Джерард сказал, что пообещал отдать женщину, которую полюбит. И он теперь думает, что эта женщина я. Но ведь это смешно, правда?» Диана вскинула голову и заглянула Вещунье в глаза, надеясь, что та подтвердит ее выводы. «Откуда тот дух мог знать, что мы встретимся? Что я вообще попаду в этот мир? Что мы с Джерардом?» Не выдержав, она уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Рушка неслышно приблизилась и погладила ее по плечу. «Я так старалась помешать этому», — еле слышно созналась Вещунья. «Так старалась, что сделала только хуже».